Два народа. Но гораздо хуже было другое. Со времен Петра I народ России был как бы расколот на два народа – русских европейцев и русских туземцев. У Ивана Грозного тоже было нечто подобное в виде опричнины и земщины. Мы видели, что опричники не только вели себя как оккупанты в завоеванной стране. Впрочем, почему как, с учетом того, что говорилось об их национальном составе. Но все же это деление было очень непрочно, и самого Грозного не пережило. Теперь же оно было доведено до совершенства. При этом русским европейцам было приказано европеизироваться, в основном внешне, как мы видели. Им было отказано во многих свободах, которые они имели ранее. Тогда как туземцам категорически запрещалось европеизироваться даже внешне. Собственно, ничего специфически российского в таком социальном апартеиде не было. До 1789 года, например, во Франции считалось, что дворяне составляют один народ – потомков франков, а третье сословие – другой – потомков галлов. А в Англии в течение примерно трех веков после Вильгельма Завоевателя и было на самом деле два народа – англосаксы и завоеватели-норманы, даже говорившие на разных языках. Беда России, однако, в том, что это разделение пришлось как раз на столетие, когда формировался принципиально новый тип политической культуры. Русские туземцы оставались в этом плане на том уровне, на который были отброшены Петром. Так, выходцы из черносошных крестьян в XVII веке становились богатейшими купцами, получали образование. Но уже при Петре такой купец порождение допетровской эпохи – редкость, а при Елизавете и Екатерине богатых и образованных купцов, пишущих книги, как Пасашков написал книгу о скудности и богатстве, совсем не стало. Понятно, история не остановилась, и после смерти Петра наметилась тенденция к росту личной свободы. В 1730-1760-х годах дворянство, которое было закрепощено Петром больше прочих сословий, проделало огромную работу в этом направлении. Начиная с 1736 года, когда служба дворян была ограничена 25 годами, причем фактически дворян часто записывали в полк с пеленок, а то и в материнской утробе, и до 1762 года, когда дворян вообще освободили от службы, манифест о вольности дворянства, это сословие самого бесправного превратилось в самое привилегированное. И плохо приходилось тем императорам, которые эти отношения пытались нарушить. Вспомним судьбу Павла I, когда он снова попытался превратить дворян в холопов государевых. А Николаю I до самой Крымской войны, пугавшему своим жандармством всю Европу, пришлось выслушать немало неприятных слов от своих верноподданных помещиков, когда он стал подумывать об освобождении крестьян. Причем определенные обязанности наложены были при этом не только на крестьян, но и на помещиков. Однако, рост уровня прав и свобод только народа русских европейцев. Что же касается русских туземцев, то, по крайней мере, крестьянство, более 90% последних, становилось тем бесправнее, чем больше русские европейцы получали прав и свобод. От 1731 года, когда крестьянин перестал сам за себя платить подати, теперь это делал помещик, а ведь именно это в те времена делало человека членом общества. К 1765 году, когда крестьянам было вообще запрещено жаловаться на помещиков, сравним с указом 1669 года, когда помещика посадили в тюрьму за то, что заставлял крестьян работать по воскресеньям. В 1775 году Екатерина II отменяет пытки, но для русских европейцев, а помещики в своих имениях продолжают пытать крестьян, поскольку они – туземцы. Салтычиха – самая знаменитая, но отнюдь не единственная, о подавляющем большинстве таких дел мы до сих пор не знаем. А. И. Герцен пишет о середине 1830-х годов. Чтобы знать, что такое русские тюрьмы, русский суд и полиция, для этого надо быть мужиком, дворовым, мастеровым или мещанином, короче, русским туземцем, примечание автора. Их, русских европейцев, даже репрессируемых за крамольную деятельность против власти, что при Николае I вообще делалось достаточно свирепо, примечание автора, судьба не идет ни в какое сравнение с судьбой бедных бородачей, а отдельные случаи пыток имели место и в конце XIX века. Так, в 1894 году по обвинению в совершении языческого жертвоприношения был найден расчлененный труп. Арестовали 11 крестьян-удмуртов. Так вот, обвиняемых били и пытали, заставляя сознаться. Мултанское дело. В 1785 году Екатерина II дарует жалованные грамоты дворянству и городам, которые гарантируют неприкосновенность собственности. Дворянам право избирать предводителей дворянства, судебных заседателей, капитан-исправников, уездных начальников. Но вот крестьяне ничего подобного не получают. Есть сведения, что Екатерина собиралась дать такую же грамоту и крестьянам, но передумала. Д.М. Володихин считает, что российское дворянство погубили права и вольности, дарованные Екатериной. Однако, скорее уж, проблема была в том, что аналогичные права и вольности не даровали крестьянам. Для русских европейцев монарх был примерно тем же, чем для просто европейцев. Для русских же туземцев царь был равен Богу, или как минимум святым. Изображения царя делались так же, как изображения святых на иконах. При этом примеры такого обожествления монарха имеют место либо в опричной Московии 1565-1610 годов, либо начиная с эпохи Петра I. Иван III и Василий III ни о чем подобном и не мечтали. Первые Романовы тем более. В 17 веке шагов по обожествлению монарха не было. Более того, церковь получила большую самостоятельность, обретя патриаршество 1589. При этом, если до смуты преемники Ивана Грозного смещали патриархов почти так же, как он сам митрополитов, так Лжедмитрий I волевым решением сместил Прогодуновского Иова, Василий Шуйский, в свою очередь, снял Лжедмитриева ставленника Игнатия, то Алексей Михайлович 8 лет не мог сместить Никона, пока все остальные православные патриархи не дали согласия. А вот при Петре церковь самостоятельности лишили, и сразу обожествление монарха возобновляется. Так появление на какой-то ассамблее Петра Ф. Прокопович встретил пением псалма «Се жених грядет во полунощи», относящегося к Христу. В службе благодарственной о победе под Полтавою автор тот же Прокопович. Петр прямо называется Христом. Его сподвижники апостолами, а Мазепа – Иудой. При Николае I, который тоже предпринимал попытку реставрировать опричные порядки, хотя не в такой степени, как Петр, имела место попытка распространить обожествление монарха и на русских европейцев. Известно, что все прихожане должны целовать руку священника, но Николай попытался восстановить старомосковский, времен 1560-1610 годов, порядок, когда напротив священник целует руку монарха. Даже в Византии этого не было. Правда, при Николае I это выглядело уже курьезом, но для русских европейцев, туземцам это показалось бы нормальным. И в 1917-1918 годах Поместный собор РПЦ, восстановивший патриаршество, констатировал, что для императорского периода, выделено мною, автором, надо говорить не о православии, но о цареславии. Добавлю. Сознание русских туземцев. Понятно, прогресс касался и туземцев, в той мере, в какой они постепенно переходили в европейцы. Если в конце 18 века последние составляли 1,2-1,5% населения страны, то в начале 20 века 3-4%. И это старые русские европейцы. Но появлялись и новые. В первую очередь речь идет о рабочих, которые выходили в основном из тех же крестьян. Рабочий на кровавое воскресенье ответил не туземными рассуждениями о том, что доброго царя опять обманули злые бояре, но устами священника Гапона, вполне по-европейски. «Нет у нас больше царя. Не выполняешь свои обязанности, пошел вон. Народ имеет право на восстание». А. Буровский считает, что это была реакция русских туземцев на расправу со стороны русских европейцев. Однако рабочие-то уже, как он сам признает, туземцами не были. Последние, в основном крестьяне, и после 9 января оставались монархистами. При Николае II началась и европеизация крестьянства. От 15-25%, по разным данным, крестьян, вышедших из общины за годы Столыпинской реформы, 1906-1917, это много, с учетом того, что 200 лет община поддерживалась искусственно. И это тоже были народные русские европейцы. Они еще были меньшинством населения. Но и остальные, пока не вышедшие из общины крестьяне, начали европеизироваться. В первую очередь заработала мощная система народного просвещения. Так, по переписи населения 1920 года 86 подростков от 12 до 16 лет были грамотны. Очевидно, что русские туземцы должны были полностью исчезнуть в ближайшие полвека. И они действительно практически исчезли в 1960-1970-х годах. Проблема лишь в том, что произошло это уже при тоталитарном коммунистическом режиме, который снова надолго отодвинул формирование в России демократического общества. Большевики победили по многим причинам. Например, из-за опоздания двух последних монархов с проведением жизненно важных реформ – аграрной и конституционной. Не столько из-за этого, сколько потому, что дали всход семена, посеянные ранее. Речь идет о том, что было заложено еще со времен опричнины. Многие проявления, которые мы видим и при Сталине. Не в последнюю очередь потому, что русские были расколоты на два народа. Предпосылки этого петровского нововведения, как мы видели, тоже заложил Иван Грозный. В результате чего, например, в годы гражданской войны зеленые крестьянские повстанческие отряды, боровшиеся с политикой военного коммунизма, не желали координировать свои действия с белыми, поскольку видели в них русских европейцев, столь же враждебных им, как и большевики, которые тоже руководили русские европейцы, интеллигенты. Но то, что происходило после 1917 года, это уже другая история.